Лейбниц Элизе. Начало октября 1690-го. Мадемуазель, примите мои извинения от имени всех немецких баронов. Я уже рассказывал вам, как 5 лет от роду по смерти батюшки начал постигать науки по его книгам, чем встревожил моих учителей в Николае Шуле, и те убедили матушку запереть от меня библиотеку. Местный дворянин, прослышав об этом, нанес матушке визит и в самой учтивой манере, однако весьма твердо, объяснил, что учителя — глупцы. Она открыла библиотеку. Дворянина звали Эгон фон Хакельгебер, а происходило дело в 1651-м или 1652-м. Память подводит. Я помню его седовласым господином, этаким воротившимся с чужбины дядюшкой. Он почти всю жизнь прожил в Богемии, а в Лейпциг вернулся году в 1630-м, спасаясь от превратностей того, что ныне зовется 30-летней войной. А тогда представлялось бесконечной и бессмысленной чередой зверств. Вскоре после того, как матушка по его настоянию открыла мне библиотеку, Эгон отправился на запад с намерением посетить Англию, но погиб в Гарце от рук разбойников. К тому времени, как останки нашли, это был обклеванный воронами скелет, который узнали по плащу. Лотер родился в 1630 году и был третьим сыном в семье. Никто из мальчиков не ходил в школу. Их обучали на дому нанятые учителя, либо родственники. Эгон – человек исключительно образованный и много путешествовавший. Каждый день уделял час-другой наставлению 3 юных Хакельгеберов. Лотер был лучшим его учеником, ибо ему, младшему, приходилось больше всех трудиться, чтобы догнать братьев. Если вы сделали подсчеты, то поняли, что Лотеру было 20 с небольшим, когда его дядюшка Эгон отбыл в роковое путешествие. Перед этим семью постигла беда. Оспа, свирепствовавшая в Лейпциге, унесла жизнь 2 старших братьев и изуродовала Лотера, теперь единственного наследника. Смерть дядюшки Эгона довершила его несчастье. Много позже, вернее, лишь совсем недавно, я узнал, что Лотер весьма необычно толкует эти события. Он считает, будто Эгон занимался алхимией и достиг в ней небывалых успехов. Якобы он умел лечить тяжелейшие болезни и даже воскрешать мертвых. Однако он не смог или не захотел спасти старших братьев Лотера, которых любил как собственных сыновей. Эгон покинул Лейпциг в ужасном горе с намерением больше туда не возвращаться. Его смерть в Гарце могла быть самоубийством, либо, и здесь я опять-таки повторяю домыслы Хакльгебера, он инсценировал гибель, дабы скрыть свое невероятное долголетие. Думаю, Лотер просто немного повредился в уме из-за смерти братьев и насочинял небылиц. Впрочем, так или иначе, он верит в алхимию и воображает, будто Эгон, задержись тот в Лейпциге, раскрыл бы ему тайны бытия. В следующие 30 с лишним лет он, Лотер, продолжал собственными методами доискиваться этих тайн. Теперь, касательно герцогини Дуайона, чья недобрая слава... «Я велела меня не беспокоить». «Прошу прощения, мадемуазель», — — сказала рослая голландка на сносном французском. «Но герцогиня Дуайона во что бы то ни стало желает немедленно вас видеть». «Что ж, Бригитта, тогда я тебя прощаю. С этой особой не поспоришь. Я приму ее сейчас, а письмо дочитаю позже». «С вашего позволения, мадемуазель, вам придется дочитывать его завтра, потому что скоро начнут приезжать гости, а мы еще не начинали укладывать вам волосы». «Что ж, хорошо. Завтра так завтра». «Куда прикажете пригласить герцогиню?» «В малый салон, если только...» «Госпожа герцогиня Д'Аркашон принимает там свою кузину». «Тогда в библиотеку». «Мсье Россиньоль трудится там над какими-то чудными документами, мадемуазель». Лиза набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула. «Тогда скажи мне, Бригитта, есть ли в особняке Аркашонов место, где еще не толпятся приехавшие загодя гости?» «Не могли бы вы принять ее в часовне?» «Отлично. Дай мне минутку. И, Бригитта...» «Да, сударыня?» «Что-нибудь слышно о господине герцоге?» «Ничего нового с тех пор, как вы последний раз спрашивали». «Яхту герцога заметили из Марселя 6 октября. С нее сигнальными флажками передали приказ немедля готовить карету и быстрых лошадей. Это мы знаем от гонца, которого отрядили к нам, как только с марсельской колокольни увидели в подзорную трубу все, что я вам сейчас изложила», — сказала Элиза. «Гонец прискакал утром. Можно предполагать, что герцог отстал от него не более чем на несколько часов и будет с минуты на минуту, но сверх того никто в доме ничего не знает». «Граф де Поншартрен будет разочарован», — огорченно проговорила герцогиня. Она кивнула пажу, который тут же попятился к дверям, повернулся и стремглав помчался прочь. Элиза, графиня де Лазер и Мария Аделаида де Крепи, герцогиня Дуайона, остались в домовой церкви де Лавардаков с глазу на глаз. Впрочем, герцогиня со свойственной ей осмотрительностью на всякий случай приоткрыла дверь в исповедальню и убедилась, что там никого нет. Часовня располагалась в углу здания. Алтарь и одна боковая стена были обращены к улице. В стене имелось несколько высоких и узких витражных окон, через которые в помещение проникал свет. В основании каждого окна располагалась небольшая фрамуга. Обычно они были закрыты, чтобы не впускать в часовню уличные шумы и вонь. Две из них Дуайона распахнула. Внутрь ворвался холодный воздух, что не смутило дам, упакованных в несколько слоев теплой одежды. Ворвался и гул улицы. Элиза решила, что это дополнительная предосторожность на случай, если кто-нибудь вздумает приложить ухо к двери. Однако в целом часовня должна была прийтись герцогине по душе. Здесь не было мебели, никаких скамей, только грубый каменный пол. И она уже удостоверилась, что никто не прячется за алтарем. Часовню, готическую, мрачную, на сотни лет старше самого особняка давно бы снесли и выстроили на ее месте что-нибудь барочное в современном вкусе, если бы не витражи, алтарь, считавшийся бесценным сокровищем, и левая четвертая плюсневая кость Людовика Святого, заключенная в золотую раку и вмурованная в стен. «За сегодняшнее утро Поншартрен не менее 4 раз справлялся через посыльных о последних новостях», — сказала Элиза. «Но я не знала, что генеральный контролер финансов подрядил к себе на службу и вас, сударыня». «Его нетерпение отражает нетерпение короля». «Неудивительно, что король желает знать, где его верховный адмирал. Однако неправильнее было бы спрашивать об этом через министра флота». Герцогиня Дуайона помедлила у открытой фрамуги и притворила ее так, чтобы осталась лишь узкая горизонтальная щель, через которую можно было смотреть на улицу. Однако сейчас гостья отвернулась от окна и некоторое время пристально разглядывала Элизу, прежде чем ответить. «Простите, я думала, вы знаете. У маркизы де Синьеле рак. Он при смерти и не может более исполнять обязанности министра». «Тогда понятно, почему король в таком нетерпении. Говорят, герцог Мальборо высадился с войском на юге Ирландии». «Ваши сведения устарели. Мальборо уже взял Корк. Кинсейл падет со дня на день. Тем временем де Синьеле прикован к постели, а герцог Д'Аркашон занят какими-то своими делами на юге». Из двора за дверью часовни донесся приглушенный взрыв женского смеха. Герцогиня Д'Аркашон беседовала с приятельницами. Как странно, в нескольких шагах отсюда высшая знать, надушенная и украшенная лентами, обменивается сплетнями в предвкушении торжеств по случаю дня рождения герцога. А за стенами особняка Франция готовится к голодной зиме. В морозной Ирландии французские гарнизоны сдаются под натиском Мальборо. Министр флота лежит на смертном одре. Элизе подумалось, что темная и пустая часовня, уставленная мрачными изваяниями увенчанного терновым венцом спасителя, не худшее место для встречи с герцогиней. Здесь дуайона явно чувствовала себя куда естественней, чем в раззолоченной гостиной. Она сказала: «Не знаю, стоит ли вам убивать господина герцога? Король может сделать это за вас?» «Пожалуйста, не говорите так», — резко произнесла Элиза. «Я всего лишь поделилась житейским наблюдением». «Когда герцог затевал сегодняшний прием, стояло лето, и все казалось превосходным. Я знаю, он думал: королю нужны деньги на войну, и я их добуду». «Вы как будто его оправдываете». «Полезно знать мысли врага». «Знает ли герцог ваши мысли, мадемуазель?» «Очевидно, нет. Он не считает меня врагом». «А кто считает?» «Простите?» «Кто-то хочет знать ваши мысли, поскольку за вами следят». «Мне это хорошо известно. Месье Россиньоль?» «А, королевский Аргус, он знает все». «Он заметил, что мое имя последнее время часто упоминают в переписке те из придворных, что причисляют себя к алхимикам». «Чего ради им за вами следить?» «Я полагаю, это связано с тем, чем занят на юге герцог Д'Аркашон», — сказала Элиза. «Если, конечно, вы не нарушили молчание». Герцогиня рассмеялась. «Мы имеем дело с совершенно разными кругами. Даже если бы я нарушила молчание, чего, разумеется, не было, трудно вообразить, что аптекарь, варящий яды в парижском подвале, связан с такими благородными алхимиками, как Апнор или Дежекс». «Я и не подозревала, что отец Эдуард — алхимик». «Разумеется. Мой благочестивый кузен прекрасно иллюстрирует то, о чем я сказала. Вы можете вообразить, что такой человек общается с сатанистами?» «Я и про себя такое вообразить не могла». «Вы с ними не общаетесь?» «А кто тогда вы, позвольте спросить?» Дуайона странно девичьим жестом прикрыла рукой рот, пряча смешок. «Вы по-прежнему ничего не понимаете. Версаль подобен этому окну», — она указала на витраж, — «прекрасному, но тонкому и хрупкому». Открыв фрамугу, герцогиня махнула в сторону улицы. Дикарского вида водонос бросил ведра и ввязался в драку с молодым бродягой, оскорбившимся, что тот толкнул его шлюшку. Нищий, слепой от оспы, присел на корточки у стены. Его несло кровью. «За прекрасным стеклом! Море страданий! Когда человек отчаялся и молитвы не помогают, он пробует другие пути. Прославленные сатанисты, которых так ненавидит маркиза де Ментенон, не узнали бы князя тьмы, попади они в ад, держать свечку на церемонии его утреннего туалета. Эти некроманты – те же шарлатаны с Нового моста. Шарлатан не проживет стрижкой ногтей, потому что клиентура недостаточно отчаялась. А вот вырыванием зубов прожить можно. У вас когда-нибудь болели зубы? Я знаю, что это больно. При дворе есть люди, страдающие от сердечной боли, которая ничуть не лучше зубной. Те, кто за ними охотится, ничем не отличаются от зубодеров. Дьявольские символы – те же щипцы зубодера. Зримый знак, что у этих людей есть средство облегчить невыносимую боль. Какой мрачный взгляд. Вы хоть во что-нибудь верите? Двойона закрыла фрамугу. Неприятные картины исчезли. «Я верю в красоту», — сказала она. «Верю в красоту Версаля и в короля, который ее создал. Верю в вашу красоту, мадемуазель, и в свою. Тьма может пробиться снаружи, как эти люди могут бросить камень в окно. Но гляньте, витражи простояли столетия. Никто не бросил в них камень». «Почему?» «Потому что существует баланс сил, который заметен лишь очень внимательному глазу и сохраняется благодаря...» «Постоянным ухищрениям, таких как вы», закончила Элиза, и по выражению зеленых глаз герцогини поняла, что не ошиблась. «Потому вы и включились в мою вендетту с герцогом». «Ну, разумеется, не из приязни к вам и не из сочувствия. Я не знаю и не хочу знать, за что вы его так ненавидите, хотя угадать несложно. Будь герцог национальным героем, как Жан Бар, я скорее отравила бы вас, чем позволила его убить. Однако господин герцог – болван, отсутствующий месяцами, когда он нужнее всего. Король поступил мудро, поставив над ним маркиза де Сеньеле. Но теперь де Сеньеле умирает, и Даркашон попытается вернуть себе былое влияние, что было бы губительно для флота и Франции». «Так вы считаете, что служите королю?» «Я служу его целям». Герцогиня Дуайона вынула из-за корсажа бледно-зеленый цилиндрик чуть больше детского мизинца и протянула его на обтянутой перчаткой ладони. Элиза, стоявшая в нескольких ярдах от собеседницы, шагнула вперед, хотя по коже волной кипящего масла пробежали мурашки. Руки она прижала к животу, отчасти для тепла, отчасти, чтобы они были ближе к спрятанному в поясе стилету. Мысль странная, но Элиза ждала от герцогини чего угодно. Вдруг та что-нибудь бросит ей в лицо или попытается ткнуть отравленной иголкой. «Вы никогда не осознаете, насколько это будет просто в сравнении с рядовым отравлением», проговорила Дуайона, словно пытаясь унять Элизины страхи. Та подошла уже настолько близко, что хорошо видела зеленый предмет, нефритовый флакончик, как для духов, окованный серебром и снабженный серебряной пробочкой на тонкой цепочке. «Не вздумайте этим душиться», — сказала герцогиня. «Он действует через кожу?» «Нет, дурно пахнет». «Тогда герцог почувствует его в питье?» «В питье — да, в еде — нет. Вы знаете про его необычные вкусы?» «Лучше, чем хотела бы». «Вот что я имела в виду, говоря, что вам легко будет осуществить задуманное. Обычно яд, подмешиваемый в пищу, должен быть без вкуса и запаха, а такие, как правило, неэффективны. Этот на вкус не менее гадок, чем на запах, но будет незаметен в сочетании с тухлой рыбой. Вам надо лишь проникнуть в тайную кухню герцога, когда там готовят гнусную стряпню, что непросто. Однако большинству людей приходится идти на куда большие ухищрения. «Большинству отравителей, вы хотели сказать?» Дуайона не ответила. Возможно, даже не поняла уточнения. «Либо берите, либо не берите», — сказала она. «Я не буду стоять так вечность». Элиза потянулась за ядом. В тот же миг Дуайона схватила ее руку и накрыла сверху второй ладонью так, что Элизин кулак, сжавший флакончик, оказался в герцогининой хватке. Элиза смотрела на руки герцогини, не желая видеть ее лица. Потом с некоторым усилием подняла глаза. Лишь мгновение выдержала она взгляд герцогини, но той, по-видимому, хватило и этого. Что отравительница хотела прочесть в ее глазах, Элиза так и не поняла. Однако Дуайона в последний раз стиснула ее пальцы, мягко, но настойчиво придвинула их к Элизиному поясу и выпустила. «Итак», — сказала она, — «вы осуществите это сегодня?» «Уже поздно. Я должна подготовиться». «В таком случае поторопитесь». «Я сама хочу осуществить это как можно скорее». «Когда все случится, пойдут разговоры», — заметила герцогиня. «Не обращайте внимания. Неважно, есть ли у обличителя улики, важно только, дозволяет ли его сан высказывать вам подобные обвинения». Следующие несколько часов прошли как в угаре. Граф де Поншартрен и сам король беспрестанно осведомлялись, где герцог. Почему-то все их посланцы желали непременно видеть Элизу, как будто та знает больше, чем герцогиня Даркашон. Это отнюдь не облегчало приготовление к празднеству. Элиза должна была вместе с одеванием и причесыванием сдерживать напор все более высокопоставленных вопрошателей. Уже смеркалось, когда во двор с грохотом въехала карета. Элиза воскликнула. «Аллилуйя!» Она не могла подбежать к окну, поскольку две мастерицы вплетали в ее локоны шиньон. Но одна из служанок подбежала и огорчила всех известием, что это всего лишь Этьен Даркашон. «Сгодится и он», — сказала Элиза. «По крайней мере, теперь осаждать будут его, а не меня». Тут просочились известия, что Этьен буквально бросил в бой кавалерию, отрядил солдат своего собственного полка на самых резвых конях скакать на юг по дорогам, по которым может ехать его отец, и, завидев белую герцогскую карету, во весь опор мчаться назад. Таким образом, о приезде герцога станет известно чуть загодя, что было крайне важно Этьену, учтивейшему кавалеру Франции. Не мог же он допустить, чтобы король прибыл на день рождения герцога раньше виновника торжества. А так, король мог оставаться в Лувре и двинуться к особняку Аркашонов, расположенному в Море, недалеко от Аркольского моста в нескольких минутах езды от Лувра, когда станет известно, что герцог приближается. Итак, посланцы Элизе больше не досаждали. Но теперь Этьен Даркашон усиленно домогался личной аудиенции. И граф Даво тоже. И отец Эдуард де Жекс. Она велела мастерицам работать быстрее и забыть про последний этаж зиккурата Кос, вознесшегося к небесам над ее теменем. «Мадемуазель, дозвольте мне первым сегодня восхититься вашей красотой». «Лучше бы вас обуревало желание убраться с дороги, чем осыпать меня лестью, господин граф», сказала Элиза, пытаясь разминуться с Даво. «Я иду в часовню поговорить с Этьеном Даркашоном». «Я вас сопровожу», — объявил граф. Элиза двигалась так стремительно, что ее подол захлестнул ноги и шпагу графа, и тот едва не полетел вверх тормашками. Однако Даво стоял на ногах крепче, чем 10 любых других французских дипломатов, поэтому ухватил Элизу под локоть с невозмутимостью набальзамированного покойника. Они спешили по галерее. Слуги с подносами и вазами при виде почти бегущих графа и графини укрывались за колоннами или отступали в ниши. «Упущением с моей стороны, мадемуазель, было бы не выразить озабоченность вашим кругом знакомств», «Что? Кто? Семейство Делавардаков? Поншартрен? Месье Россиньоль?» «Именно потому, что вы часто бываете в обществе этих достойных особ, вам следует одуматься и прекратить всякую связь с такими, как герцогиня Дуайона». Элиза невольно ухватилась за пояс, потому что вдруг испугалась, что зеленый флакончик сейчас выпадет, разобьется и наполнит коридор зловонием, гнусным, как ее замыслы. Жест был настолько очевиден, что не ускользнул бы от внимания Даво, смотри тот на Элизу. Однако взгляд графа был устремлен вперед. «Хотите вы того или нет, месье, она — часть придворной обстановки, и я не могу делать вид, будто ее нет». «Да, но встречаться с такой дамой наедине, что вы делали трижды за последние 2 месяца». «Кто считал?» «Все, мадемуазель. К чему я и клоню? Даже будь вы чисты, как снег!» «Ваш сарказм груб. Весь этот разговор груб, ибо тороплив. Как я сказал, вы можете быть безупречнее самой де Ментенон. Однако, когда герцог Даркашон умрет...» «Как вы можете так говорить в день его рождения?» «Еще один рубеж на пути к смерти. И даже если он сломает шею, упав с лошади, или пойдет ко дну вместе с кораблем, люди скажут, что вы как-то это подстроили, коли встречались в укромных местах с герцогиней Дуайона». «Каждый может бросаться обвинениями. Не у каждого такой сан, чтобы с его словами считались». «Это вам Дуайона сказала?» Элиза на миг опешила и Даво продолжал. «Я родился при дворе. Вас графини сделали. Я один из немногих, кому сан позволяет вас обличать». «Вы и без того невыносимы». «Я обличал вас прежде, когда вы шпионили для принца Оранского. Вы сумели выйти сухой из воды, поскольку действовали по наущению мадам и потому что откупились. Сейчас вы одна, и у вас нет денег. Я не знаю, кого вы собираетесь отравить. Возможно, герцога Даркашона, возможно, Этьена, возможно, сперва одного, потом другого. Я чувствую сильное искушение дождаться осуществления ваших преступных замыслов, а затем рассказать все, ибо ничего так не хочу, как увидеть вас прикованной к стене в Бастилии. Однако... я не могу из прихоти допустить, чтобы пэр Франции стал жертвой убийцы. Посему, мадемуазель...» «Убейте меня!» — раздался голос впереди. Даво и Элиза, по-прежнему под руку, достигли старой двустворчатой двери и вошли в часовню. Она настолько преобразилась, что Элиза едва не подумала, будто ошиблась дверью. Солнце зашло. Окна были темны, но в десятках серебряных шандалов горели свечи. Их отблески играли на спинках множества золоченых стульев, расставленных на каменном полу. Нет, на персидском ковре, скрывшем голые плиты. Алтарь покрывал белый шелк, хотя это трудно было разглядеть. Пол часовни превратилась в благоуханные джунгли белых цветов. У Элизы пронеслась мысль. «И откуда они взялись в это время года?» Но ответ напрашивался сам собой. Из чьей-то оранжереи. Этьен де Лавардак Даркашон в парадном мундире полковника кавалерии возлежал у алтаря в позе натурщика. Рядом с ним поблескивали 2 небольших предмета. Кинжал со змеевидным лезвием и золотое кольцо. Даво остановился так резко, что у Элизы почти мелькнула надежда, что его хватил удар, однако в следующий миг граф выпустил ее локоть и попятился. Этьен такого допустить не мог, он вскочил на ноги. «Останьтесь, господин граф, умоляю, ваше присутствие для меня спасительно. Мне не пристало встречаться с госпожой графиней без свидетелей, и пока я лежал здесь в ожидании ее прихода, мысль эта терзала меня несказанно. Я к вашим услугам, монсеньор», — сказал Даво, глядя из-под нахмуренных бровей, как молодой Даркашон снова укладывается на пол. «Убейте меня, мадемуазель!» «Простите, месье». «Мучения мои невыносимы. Положите им конец. Вонзите сей кинжал в мою грудь». «Я не хочу вас убивать, господин де Лавардак», сказала Элиза и злобно покосилась на графа, который был настолько ошеломлен происходящим, что не заметил ее взгляда. «Есть еще один способ избавить меня от мук, но я не смею надеяться». И Этьен устремил взгляд на золотое кольцо. «Речи ваши полны изящества, однако чересчур туманны», заметила Элиза, опасливо приближаясь к Этьену. Даво остался у двери. «Я высказался бы прямее, однако низкому бродяге неучтиво обращать такие слова к столь прекрасному и возвышенному существу». «Позвольте заметить, во-первых, вы чрезмерно меня превозносите, но я вас прощаю. Во-вторых, я видела бродяг, и вы к ним не относитесь. В-третьих, если вашу мысль нельзя выразить, не нарушая учтивости, прошу вас, нарушьте ее, ибо принимая во внимание, что вы, по всей видимости, просите...» Дверь часовни распахнулась, и вбежал офицер в мундире того же полка, что и Этьен, но не таком пышном. Он остановился, побелел, как свежесрезанная орхидея, и онемел. Однако все и так знали, что он скажет. Элиза очнулась первой. «Месье, у вас новости о господине герцоге?» «Простите меня, мадемуазель. Да, с вашего позволения. Его карета приближается с большой скоростью. Он будет здесь через час». «Отправили гонца в Лувр?» — спросил Этьен. «Как вы приказали, месье». «Отлично, вы свободны». Офицер, явно обрадованный, что может идти, последний раз стеклянным взглядом обвел часовню, поклонился и попятился к выходу. Проходя задом в дверь, он столкнулся с кем-то, кто как раз собирался войти. В полутьме произошел обмен извинениями, затем на свет выступила фигура в плаще с капюшоном, не дать не взять смерть без косы. Вошедший откинул капюшон, явив бледное лицо. Черные глаза и аккуратно подстриженную бородку отца Эдуарда де Жекса. Судя по выражению лица, он был удивлен, если не сказать встревожен, не меньше остальных. «Это что, все подстроено?» — вопросила Элиза. «Мне поступила анонимная просьба быть готовым к свершению таинства брака по первому требованию», — сказал де Жекс. «Но...» «Лучше готовьтесь к отпеванию, если молодой Даркашон не выскажется напрямик и не спрячет кинжал», — ответила Элиза. «Что до первого требования? Даме требуется чуть больше времени». И она выбежала из часовни. «Сударыня! Сударыня! Сударыня!» Несколько раз выкрикнул де Жекс, преследуя ее по галерее. Но Элиза не останавливалась, пока не оказалась в более людной части дома. К тому времени де Жекс ее нагнал. «Сударыня!» «Я туда не вернусь». «Я не собирался вас уговаривать. Именно вашего общества я искал. Когда мы с месье Россиньолем спросили, нам сказали, что вы в часовне. Я не имел намерения мешать». «Вы ничему не помешали? А почему вы были с месье Россиньолем?» «Он получил новое письмо от исфахнянов». «От кого?» «От армян. Идемте, прошу вас. Умоляю, это очень важно». Отец Эдуард де Жекс вел Элизу в библиотеку так быстро, как мог идти сам, то есть постоянно вырываясь вперед. Кратчайший путь лежал через бальную залу. Здесь де Жекс внезапно отстал. Элиза обернулась, и иезуит смотрел на потолок. Ничего удивительного, де Лавардаки пригласили знаменитого художника Лебрёна, и тот лишь недавно закончил роспись. В центре исполинской фрески лучезарный Аполлон, символизирующий, как всегда, Людовика XIV, собрал в своем сиянии добродетели и прогонял пороки в темные углы. Добродетелей на все пространство не хватило, поэтому Лебрён добавил муз, которые пением, стихами и тому подобным славили добродетели. По краям композиции располагались смертные, Придворные с одной стороны, далее селяне, воины и, наконец, клирики. Они восхищенно внимали славославящим музам, обратив спины либо презрительные взгляды к порокам. Впрочем, художник не забыл и о занимательности. Приглядевшись внимательнее, можно было отыскать воина, поддающегося малодушию, священника чревоугодию, придворного похоти и селянина лени. Соответственно, все входящие смотрели на потолок, только выражение лица у де Жекса было какое-то необычное. Он не восторгался красотой фрески, а смотрел так, будто ждал, что штукатурка обрушится ему на голову. И иезуит, наконец, обратил взгляд на Элизу. «Вы знаете, что здесь было?» «Крайне дорогостоящие отделочные работы, которые заняли вечность и только недавно закончились». «Я не о том. Вы знаете, почему пришлось заново расписывать потолок?» «Судя по тому, как это выглядит, думаю, из-за госпожи де Ментенон». «Де Ментенон?» По реакции де Жекса Элиза поняла, что сморозила глупость. «Ну, она появилась в 1685-м, ведь так? Тогда же и начались работы, а сюжет явно в ее вкусе». «Совпадение не есть причинность», — сказал де Жекс. «Потолок пришлось чинить из-за ужасного случая, имевшего место в тот год». Тут иезуит как будто вспомнил, что они торопятся, и вновь заспешил к библиотеке. Элиза еле поспевала за ним. «Вы знаете, что здесь произошло?» — спросил де Жекс, оглядываясь. «Нечто крайне неприятное, настолько, что мне никто об этом не говорит». «А, тогда в библиотеку». Они вышли из большого зала и оказались в коридоре. «Что вы говорили раньше о просьбе обвенчать по первому требованию?» «Я получил записку. Думаю, от вашего воздыхателя. Впрочем, неважно. Видимо, он обольщался». «Немного грустно», — сказала Элиза, вспомнив расставленные в часовне стулья, на которые никто не сядет, цветы, которых никто не увидит и не понюхает, прежде чем их бросят в перегнойную кучу. «Возможно, он задумал нечто вроде похищения, но по своей учтивости намеревался получить благословение семьи и церкви». «Это ваше с ним дело». Немного холодно отвечал де Жекс, распахивая перед Элизой дверь библиотеки. «Прошу вас, мадемуазель». «Я предполагал, что вам будет любопытно», — сказал Бонавантюр Россиньоль. Он сидел спиной к сводчатому библиотечному окну, за которым виднелся освещенный факелами двор особняка Аркашонов. Элиза с удивлением увидела падающий снег. Зима была холодна и сурова, как в Стокгольме. На столе перед собой Россиньоль разложил множество книг, бумаг и заметок. Многие из них были на армянском. «Я уже упоминал, что черный кабинет перехватил занятное письмо, отправленное в первую неделю августа из Сан-Лукар-де-Барамеда и адресованное семье из Фахнянов в Бастилию». «Вы не назвали мне их фамилию», — сказала Элиза. «Но это и не важно, поскольку она почти наверняка вымышленная». «Почему?» — спросил де Жекс. «Исфахнян значит просто уроженец Исфахана, города, в котором проживает много армян», — ответила Элиза. «Как если бы вы жили среди турок и вас называли просто Эдуард Франк». Россиньоль кивнул. «Согласен, это может быть и не настоящая фамилия, но я буду пользоваться ею за неимением другой. Так или иначе, я навел справки и выяснил, что некие армяне были брошены в Бастилию весной 1685-го и пробыли там около года. Мать и множество сыновей. Один из них умер в заточении. Выпустили сперва мать, потом братьев. Некоторые из них попали в долговую тюрьму. Мне потребовалось некоторое время, дабы всех разыскать, ибо за прошедшие годы многие умерли, и выяснить, что старший из братьев, некий Артон из Фахнян, живет на чердаке неподалеку отсюда. Я устроил так, чтобы письмо попало к нему. Через несколько дней Артон написал некоему врежу из Фахняну в Каир. Я снял с письма копию и переправил ее дальше. Тогда я не знал, кто такой врежь из Фахнян. Подобно вам, мадемуазель, я подозревал, что фамилия из Фахнян либо прикрытие, либо некий намек, и врежь Артону даже не родственник. Больше ничего не происходило до вчерашнего дня, когда к нам попало письмо, адресованное Артону и отправленное из Розетты в устье Нила. Написано оно тем же подчерком, что послание из Сан-Лукар-де-Барамеда. И вот это уже примечательно, ибо я перевел письмо из Сан-Лукар на французский, и там нет ни слова о Египте, только вопросы о здоровье родственников. Тот, кто его написал, как я полагаю, врежь из Фахнян, очень давно не видел Артона. В письме он не сообщает, что делает в Сан-Лукар-де-Барамеда и куда собирается дальше. Артон, получив это послание, каким-то образом понимает, что ответ надо отправлять в Каир. В скорости врежь объявляется в Розетте на пути к Каиру и отсылает оттуда еще одно письмо с пустыми расспросами о семейных делах. «И вы сразу поняли, что это шифровки», — подхватила Элиза, которая много времени провела с натурфилософами и видела, когда один из них начинает развивать гипотезу. «Я восхищаюсь вашей проницательностью, однако зачем вы рассказываете все это мне?» Россиньоль вместо ответа посмотрел на де Жекса, из чего Элиза заключила, что дело щепетильное. Де Жексу, любимцу госпожи де Ментенон, дозволялось говорить с грубой прямотой, необычной, в обществе, где за оскорбление обычно вызывают на дуэль. «Все мы, кто любит и чтит семейство де Лавардаков», — сказал иезуит, — «чрезвычайно встревожены, что герцог Д'Аркашон, действуя из благородных побуждений и проявляя при этом редкое упорство и силу духа, допустил ошибку. Мы хотим ему помочь. Лучше исправить ее, пока последствия не распространились дальше. Мы сочли, что вернее будет обратиться к вам, мадемуазель, нежели к герцогине Д'Аркашон или к Этьену». «Хорошо. Ошибка как-то связана с алхимией?» Кратчайшая пауза. «Да, мадемуазель. Господин герцог участвовал в пиратском нападении, что, как вы знаете, на войне допустимо и почетно. Тем не менее, вынужден с горечью сообщить, что его ввели в заблуждение люди либо злонамеренные, либо невежественные. Господин герцог полагал, что груз будет состоять из серебряных чушек. На самом деле это золото, причем обладающее чудесными, даже божественными свойствами». «Ясно», — сказала Элиза. «И нет надобности добавлять, что эзотерическое братство питает к нему собственнический интерес?» «Я предпочел бы слово «охранительный». Этим золотом дозволено владеть не каждому. В дурных руках оно может послужить дьяволу». «Хм. И у Лотера фон Хакельгебера оно будет в дурных руках?» «Нет, мадемуазель. Лотер — человек непростой. Но известно, где он живет, и с ним можно вести переговоры. Кучка бродяг в Средиземном море — вот это дурные руки!» «Что ж, не тревожьтесь понапрасну, отец Эдуард. Золото, которое вам нужно, господин герцог должен был привезти с собой. В таком случае оно сейчас в Лионе у некоего банкира, видящего в нем только металл. Я охотно назову вам имя. Он не интересуется сверхъестественными материями и с радостью обменяет чудесное золото на земное того же или большего веса». «Мы будем у вас в долгу». «Можете считать долг погашенным, если скажете мне одну вещь». «Говорите, мадемуазель». «В Бастилию отправляют государственных преступников. Почему туда бросили из фахнянов?» «Поскольку их считали соучастниками того, что случилось здесь в 1685 году. И поскольку я единственная во Франции не знаю, что все-таки случилось здесь в 1685 году? Вы могли слышать от слуг или других лиц низкого звания о человеке, которого называют Эммердер. Прошу прощения, мадемуазель. Само слово так вульгарно, что его едва ли можно произносить вслух. Я о нем слышала, проговорила Элиза, хотя в ушах собственный голос почти заглушило тук-тук-тук сердца. И даже о том, что однажды он без приглашения заявился на пышный прием и учинил кровавый дебош. Это было здесь. Здесь? Да. Он отсек Этьену руку и разгромил бальную залу. Как может один бродяга в окружении множества вооруженных дворян разгромить герцогскую бальную залу? Неважно. Что еще хуже, все произошло на глазах у короля. Ужасная неловкость. Могу себе представить. Так называемый король-бродяг сбежал. Однако начальник королевской полиции установил, что он проживал неподалеку отсюда, на чердаке, над квартирой из фахнянов. И у них были какие-то общие дела. А поскольку главный виновник безобразий исчез, возмездие пало на исфахнянов. Их бросили в Бастилию, они разорились, многие утратили здоровье, те, что выжили, нищенствуют. За окном раздался цокот множества копыт и скрежет железных ободьев по булыжной мостовой. Все повернулись к окну и увидели, что во двор въезжает карета герцога Даркашона. Огромная белая раковина, рождающаяся из пены прилива. Ее волокла шестерка измученных разномастных лошадей. Карета прогрохотала под окном и остановилась у входа в большую залу. Однако шум не затих, а стал вдвое, вчетверо громче, когда в открытые ворота въехала сперва швейцарская стража, затем эскадрон офицеров и, наконец, золоченый экипаж Людовика XIV, озаривший двор, подобно колеснице Аполлона. Этьен, где бы он ни был, надо полагать, у дверей в большую залу, мог, наконец, вздохнуть с облегчением. Все одолевавшие его заботы разом отошли в прошлое. Отец вернулся, не будет больше неприятных расспросов, где верховный адмирал пропадает в трудное для страны время. Что почти так же важно, виновник торжества явился, и гости пришли не зря. А главное, король прибыл, и к тому же не раньше хозяина. На Элизу, напротив, свалилось разом столько волнений, что недолго было бы потерять им счет. Проталкиваясь через толпу слуг и придворных, она оставила Россиньоля и Дежекса далеко позади. «Проклятый флакончик! Дура! Дура! После того, что сказал Даво, ядом даже нельзя воспользоваться. Он хуже, чем бесполезен». Только сейчас Элиза поняла, что должна будет постоянно носить его под одеждой. Нельзя спрятать улику в ящике комода, где ее случайно или нарочно найдут. Флакончик лежал в поясе всего несколько часов, а Элиза бы уже охотно променяла его на горящую головню. Он жег кожу, и у нее появилась нервная привычка поминутно охлопывать рукою пояс. И за эту обузу она предала себя во власть герцогини Дуайона. Однако беспокойство из-за яда не шло сравнения с тревогой, в которую повергли Элизу слова Дежекса о подвигах Джека Шафта в этом доме. Да что там, в этом самом помещении, ибо она уже вошла в бальную залу. Несколько лет назад. Когда мгновение назад кареты герцога и короля въехали во двор, Элиза выскочила из библиотеки, не дожидаясь, когда Дежекс или Россиньоль предложат ей руку. Сделала она это потому, что хотела подумать, вспомнить, что случилось после их встречи с Джеком под Веной в 1683 году, и спросить себя, кто может знать о ее былой связи с Эммердером. Лейбниц знает, но он не проболтается. То же самое можно сказать о Енохе Роте. В Лейпциге Элизу и Джека видели несколько человек, но не из тех, кому станет прислушиваться высший французский свет. самый из них значительный. И при этой мысли жар ударил Элизе в лицо, словно облако пара из приоткрытой кастрюли. Лотер фон Хакельгебер, смотревший с балкона дома Золотого Меркурия. Джек стоял тогда рядом с ней под видом слуги. Вряд ли Лотер свяжет его с Эммердером. Из Лейпцига они отправились в Амстердам. Сколько-то голландцев видели их вместе. Однако у тех людей нет никаких оснований думать, что сомнительный персонаж, который несколько раз появлялся с Элизой, знаменитый король-бродяг. В скорости Джек отправился в Париж. Только там он по-настоящему прославился, въехав на коне в эту самую залу. Потом Джек бежал из Парижа в Амстердам, где и нашел Элизу в ее любимой кофейне. Там он провел час, закончившийся очень неприятной сценой, которую Элизе не хотелось вспоминать. У селедочной башни, перед самым отплытием Джека в роковую экспедицию за невольниками. Сейчас, разумеется, его давным-давно нет в живых. Однако вопрос в другом. Видел ли кто-нибудь Джека с Элизой в этот последний час? Ответ, разумеется, да. Ибо, как стало известно позже, за ней следили люди Даво, который в этот самый миг смотрел с другого конца бальной залы, словно мог читать Элизины мысли не хуже, чем месье Руссиньоль шифрованные послания. Обоих соглядатаев Вильгельм Оранский убил собственной рукой, однако Даво жив, и он знает. Все это время герцогский экипаж находился во дворе, как яйцо в каменном саркофаге. Дверца была открыта. Один из лакеев всунулся внутрь и зажег несколько свечей. Плечи его двигались, как будто он встряхивает заснувшего в дороге пассажира. Гости, несколько сотен представителей высшей французской знати, были даже рады промедлению, поскольку оно дало им время выстроиться в длинную очередь встречающих. Слуги расстелили перед дверями ковер, чтобы герцогу, а затем и королю не пришлось выходить на снег. По обеим сторонам алой дорожки застыл почетный караул. С одной стороны кавалеристы Этьена, с другой моряки. Этьен под руку с матерью встал у самых дверей. Наконец, что-то произошло. Кавалеристы и моряки вытащили сабли и подняли их, образовав над ковром стальной коридор. Этьен кивнул двум слугам, и те распахнули двери, впустив в зал порыв снежного ветра. Этьен скривился. Его мать наклонила голову и свободной рукой ухватилась за шелковый шарфик, чтобы его не сдуло с прически. Снаружи забрызганный грязью лакей задом выбирался из кареты, помогая кому-то очень ослабшему. Элиза видела эту сцену все лучше и лучше, поскольку ее мягко выталкивало в начало очереди своего рода светской перистальтикой. Герцоги и герцогини уступали ей право стоять впереди как почетному члену семейства Делавардаков. Никто не пускал ее в очередь. Все настаивали, чтобы она продвигалась дальше. Посему она шаг за шагом приближалась к открытой двери и отчетливо видела, кто показался из кареты. Это был не герцог. Первым приходило на ум слово «инвалид», потому что человек этот еле держался на ногах, а парик, если и носил, то потерял или оставил в карете. Редкие короткие волосы прилипли к голове от пота и грязи. Лицо было таким бледным, что казалось зеленым. Он не мог стоять или идти без поддержки, однако ни под каким видом не желал отпускать окованный сундук с ручками по бокам. Один из лакеев поддерживал инвалида справа, а тот левой рукой сжимал ручку сундука. Другой лакей ухватился за вторую ручку, когда сундук уже готов был вывалиться из кареты. Так они и двинулись шеренгой. Лакей, инвалид, лакей по красному ковру. Элиза стояла так близко, что услышала, как Этьен обратился к матери. «Неужели это Пьер де Жонзак?» В этот же миг она узнала инвалида. Его грязная изорванная одежда была когда-то офицерским мундиром. Когда Элиза мысленно расправила инвалиду спину, починила ему платье и добавила 30 фунтов веса, несколько пинт крови и парик, получилось и впрямь нечто похожее на месье де Жонзака. Элиза начала выстраивать в голове теорию, совершенно ложную, но очень сходную с тем, что думали остальные. Она вообразила, будто герцог Даркашон по-прежнему в карете, поправляет платье, чтобы выйти к гостям. Адъютанта же отправил вперед с сундуком, полным сокровищ, отважно и честно добытых в жестоком морском бою, каковой трофей намерен вручить королю Франции. Элизе даже подумалось, что герцог, неожиданно заполучивший чуточку заколдованного золота вместо целой кучи обычного серебра, прискакал из Лиона без остановки, чтобы доставить его сюда. Фантастическая дерзость. Элиза почти восхищалась этим человеком. Она повернулась к Дежексу, который, очевидно, проделал те же умозаключения, поскольку неотрывно смотрел на сундук. Придворный, стоявший рядом с Дежексом, глядел на Элизу. Она подняла глаза и встретила непроницаемый взгляд Луи Англси, графа Апнорского. «Де Жонзак, сундук и лакей преодолели 2/3 расстояния до дверей». Чем ближе они подходили, тем заметнее становилось их жалкое состояние. Лакеи неделю простояли на запятках кареты, их лица и ливреи были заляпаны грязью, кожа побагровела от холода. «Де Жонзак был равномерно серый». Губы слились с лицом и беспрерывно двигались. Однако, если с них и слетали какие-нибудь слова, Элиза ничего не могла расслышать. Этьен приветствовал де Жонзака, но ответа не получил. Они с герцогиней посторонились, чтобы странная процессия вошла в дверь. Элиза уже понимала, что дело неладно, однако все прочие оставались в плену ошибочной теории, в том числе бедный Этьен, пригвожденный к месту этикетом. Он повернулся к белой карете, чтобы приветствовать отца, который должен был появиться следующим. Однако в экипаже за распахнутой дверцей никого не было. Конюх захлопнул ее, пристукнув для верности кулаком. Кучер взмахнул бичом, и полумертвые лошади двинулись в сторону каретного сарая. «Отец Эдуард!» Элиза повысила голос, чтобы перекричать недоуменный ропот гостей. «Пожалуйста!» «Помогите месье де Жонзаку, он тяжело ранен». Это подтверждало и ее обоняние. Адъютанты лакеи как раз прошли мимо, оставив по себе вонь гниющего мяса. «У де Жонзака была гангрена». Обезумевшие от усталости лакеи просто искали место, где бы уложить его на пол, а оказались на придворном балу. Они совершенно растерялись. Дежекс тоже сообразил, что происходит. Он шагнул вперед и встал перед лакеями. «Кладите его на пол. Не бойтесь. Аккуратнее. Мажордому. Месье, принесите одеяло и кушетку, либо что-нибудь вроде носилок. Велите немедленно позвать врача». Де Жонзаку, который теперь лежал на паркете головой на руке Дежекса. «Что вы говорите? Я не слышу, месье. Прошу вас, поберегите силы. Скажите потом». Элиза, видя, что Дежекс взял дело в свои руки, решила подойти к Этьену, который не видел иезуита и де Жонзака за толпой любопытствующих придворных, и объяснить ему, что творится. Выяснилось, что тот полностью парализован неразрешимой проблемой этикета. Едва отъехал белый экипаж герцога, на его место вкатился золоченый королевский, и дверцу уже распахнули. Никто из королевской свиты не знал, что события приняли непредвиденный оборот, и предупреждать их было поздно. Людовик XIV уже вступил на ковер, ведя под руку маркизу де Монтенон. Элиза обернулась к залу и крикнула. «Король!» Толпа вокруг де Жекса и де Жонзака мигом рассеялась. Придворные вновь выстроились вдоль прохода, оставив посредине лежащего человека Дежекса, который опустился на колени, силясь расслышать, что говорит раненый, и графа Апнорского. Граф отпирал на сундуке щеколду за щеколдой, всякий раз обнаруживая, что осталась еще одна. Все это открылось королю, едва толпа растаяла, словно снежинки в солнечном луче. Сейчас он один мог повести себя естественно. Все остальные в присутствии монарха не смели обратить взгляд ни на кого другого. Сам же король смотрел только на Дежонзака. Он на полшага опередил де Ментенон, потом обернулся и крайне учтиво попросил ее подождать. Бросив на ходу приветственные слова Этьену и герцогине, Людовик быстро вошел в залу, сорвал с себя плащ и одним движением набросил его на трясущегося в ознобе Пьера де Жонзака. Затем король отступил на шаг, принял величественную позу, спина очень прямая, одна нога выставлена вперед, носок оттянут и слегка развернут наружу, голова наклонена к раненному подданному. И спросил Дежекса, что он говорит. «Извольте, сир», — сказал Дежекс. Он уже некоторое время держал руку в воздухе, требуя тишины. Теперь с появлением короля все голоса разом умолкли. Дежекс наклонился так, чтобы губы Дежонзака почти касались его уха, и начал повторять, что слышит. «То, что сейчас будет, свершилось во имя женщины», чьего имени я не назову, потому что она сама все поймет. И свершил это Джек Куцихер Шафто, Эмердер, Король-бродяг, Ализайбак, Ртуть. «Что он несет?» — вопросил король. «Что сейчас будет?» Чудо, что он вообще хоть что-то сказал. Остальные и вовсе онемели от ужаса, услышав запретное имя «И где?» «В этом самом доме?» Апнор тем временем продолжал возиться с запорами, не вполне учтиво, но что взять с англичанина? Наконец, крышка с грохотом откинулась, и граф, торопясь увидеть сокровище, сунулся носом в сундук. В следующий миг он отпрянул, как если бы оттуда выпрыгнула кобра, и даже издал долгий бессвязный вопль. Те, кто стоял близко, вскрикнули и отвели глаза. «Дамам и слабонервным лучше отвернуться», — сказал король, отступая на несколько шагов. Этьен де Лавардак, герцогиня Даркашон, герцогиня Дуайона, граф Даво и еще несколько человек придвинулись к сундуку, дабы узнать, что там. Дежекс, стоявший ближе всех, нагнулся, осенил содержимое знаком креста и пробормотал несколько слов на латыни, потом выпрямился, держа в руке отрубленную человеческую голову. «Луи Франсуа де Лавардак, герцог Даркашон, вернулся домой», — объявил иезуит. «Да покоится он с миром». Нельзя сказать, что Элиза сохранила душевное равновесие, однако она была сейчас хладнокровнее всех в зале, за исключением, возможно, покойного герцога. Хотя ей по-прежнему грозила опасность и даже больше, чем 3 минуты назад. Две вещи Элиза знала наверняка. Во-первых, что герцог Даркашон мертв, ее жизненная миссия выполнена. Во-вторых, что Джек Шафто жив, искупил свои проступки и по-прежнему ее любит. А главное, любит издали, что гораздо менее обременительно. Покуда все вокруг еще охали, вскрикивали и падали в обморок, Элиза двинулась к герцогине Дуайона, которая лишь самую малость уступала ей в спокойствии духа и разве что не улыбалась. Элиза подошла сбоку и левой рукой потянула к себе руку герцогини, ладонью кверху, а правой вложила в нее зеленый флакончик. Пальцы герцогини непроизвольно сжались, а когда та поняла, что у нее в кулаке, Элизы рядом уже не было. Внимание ее, как почти всех в зале, обратилось к Даво, который стоял перед королем и уже получил дозволение говорить. Странно, что он вообще спросил дозволения, поскольку от гнева только что не брызгал слюной. Граф постоянно оглядывался на Элизу, и та думала, что стоит подойти и послушать. «Ваше Величество!» — вскричал граф. «С позволения Вашего Величества я скажу, что хотя исполнитель этого преступления далеко, Его причина и вдохновительница близко, настолько, что Ваше Величество может извлечь шпагу и совершить правосудие, не сходя с места, ибо та, во имя которой Эмердор содеял убийство, никто иная, как...» И он поднял руку, выставив указательный палец вверх, словно дуэльный пистолет перед тем, как прицелиться во врага. Взгляд графа жег Элизу. Палец начал опускаться, чтобы прицелиться ей в сердце. Однако Элиза успела схватить указующий перст, пока тот был устремлен в потолок, и согнуть его так, что Даво ойкнул, то есть не смог завершить фразу. «Мерси баку, монсеньор», — сказала Элиза, совершила полный пируэт и оказалась лицом к лицу с королем, оттеснив графа на задний план. Кулак ее, сжимавший палец Даво, был теперь за спиной, и наблюдатели, еще не оправившиеся от зрелища отрубленной головы именинника, могли подумать, будто граф учтиво предложил Элизе руку, на которую та и оперлась. «С вашего позволения, сир, я слышала, что правила этикета велят господам пропускать дам вперед. Или я обманываюсь?» «Ничуть, мадемуазель», — отвечал король. «Я говорю вам это...» — снова начал Даво. Однако король взглядом заставил его умолкнуть, а Элиза для верности сильнее повернула палец. «Более того, говорят, что по небесному закону любовь главнее мести, а мир — войны. Так ли это?» «Pourquoi non, мадемуазель?» «Тогда, как дама, стоящая перед вами по долгу любви, я прошу даровать мне первенство перед этим господином, моим дражайшим другом и наставником, графом Даво, чье багровое и гневное лицо позволяет предположить, что им движет жажда некоего возмездия». «Сегодняшние вести столь гнетущие, что мне будет, если не радостно, то, по крайней мере, отрадно ненадолго отвлечься от неприятного и выслушать вас, прежде месье Даво, если, конечно, его дело не безотлагательное». «Отнюдь нет, ваше величество. Все, что я собираюсь сказать за несколько минут, не утратит своей значимости. Пусть графиня де Лазор говорит первой». Даво, наконец, высвободил палец и отступил на шаг. «Ваше величество», — проговорила Элиза. «Я оскорблю о герцоге и верю, что на том свете Господь вознаградит его по заслугам. Молюсь, чтобы Эмердёр тоже получил достойное воздаяние. Но я не могу, не хочу позволить, чтобы так называемый король-бродяг злорадствовал еще и потому, что нарушил мирную жизнь вашего дома, то есть Франции. И посему я, несмотря на всю свою скорбь, молю, ваше величество, дозвольте принять предложение руки и сердца, которое сделал мне сегодня Этьен де Лавардак, ныне герцог Даркашон». «Так выходите за него замуж, с благословения короля», — отвечал Людовик. И тут Элиза вздрогнула, потому что со всех сторон послышались неожиданные звуки. В другой обстановке она узнала бы их сразу, но сейчас, после всего, что произошло, ей пришлось обвести взглядом залу и собственными глазами убедиться. Гости аплодировали. То не были, разумеется, бурные овации. Половина собравшихся плакали. Многие дамы выбежали из зала, герцогиню Даркашон унесли без чувств, а растерянный жених остался лишь потому, что кто-то должен был приветствовать маркизу де Ментенон. Тем не менее, остальные гости рукоплескали. Не то чтобы они забыли про отрубленную герцогскую голову, такое попробуй забудь. Однако их восхитило превращение ужасной сцены в полную свою противоположность. Когда до Элизы это дошло, она сделала скромный реверанс. Кто-то объяснил Этьену, что происходит, и тот, подойдя, взял ее за руку. Хлопки раздались снова и тут же сменились более приличествующими звуками рыданий и молитв. Элиза заметила движение во дворе, всадник с невероятным мастерством развернул коня и во весь опор поскакал к Парижу. Это был граф Апнорский. Она повернулась к королю, который говорил. «Отец Эдуард, Мы сошлись здесь для скромного торжества. Однако единственное, что приличествует справить сейчас, это месса. Да, сир. Мы прослушаем заупокойную мессу по герцогу Даркашон, затем обвенчаем нового герцога с графиней Делязер. Да, сир, отвечал Дежекс. С позволения вашего величества, часовня приготовлена к венчанию. Можем ли мы совершить отпевание здесь, где больше места, а затем перейти туда? Людовик XIV кивнул и повернулся к Даво. «Господин граф», — сказал король, — «вы хотели назвать имя женщины, повинной в гнусном убийстве моего кузена?» «С позволения вашего величества», — произнес Даво. «Если понимать слова эмердера буквально, то смысл их весьма банален. Вероятно, он хотел заслужить одобрение некой шлюшки, с которой ненадолго сошелся в Париже». Граф невольно стрельнул глазами в Элизу, но тут же вновь устремил глаза на короля. «Я же хотел высказать более общее суждение обо всех врагах Франции и о том, что ими движет». Он отступил на шаг и обвел рукой угол потолка, где Пандора открывала свой ящик, что, если подумать странным образом, напоминало сегодняшнюю сцену с открытием сундука. Оттуда вылетали инфернального вида пороки. Самой Пандоре Лебрион придал сходство с Марией, супругой и соправительницей узурпатора Вильгельма Оранского. Первой из пороков была зависть с лицом Софии Ганноверской. На нее-то и указал Даво. «Вот, сир, возлюбленная не только эмердера, но и всех голландцев и англичан. Зависть вдохновляет их рыцарственные поступки. Ваша наблюдательность, как всегда, достойна восхищения», — сказал король. «И я как никогда рад числить вас среди своих подданных». Даво склонился в низком поклоне. Элиза невольно подумала, что комплимент короля более чем искупает все унижения, которые претерпел в эти минуты Даво. Неужто король все знает? Людовик продолжал. «Господин граф Даво, как всегда, высказал мудрую мысль. Посему, дабы посрамить приверженцев зависти, нам следует почтить все, что есть в королевстве великого. Реквиемом ушедшее величие, свадебным торжеством величие будущее. Да будет так!» Все вышло по слову короля. Большая часть гостей разошлась после отпевания, но немало и осталось, так что часовня была полна. Сразу после венчания отслужили вторую заупокойную мессу. Герцогиня Даркашон не оправилась после того, как из сундука вытащили голову ее мужа. То, что поначалу сочли обмороком, оказалось ударом. Пол тела отнялось, пока герцогиню несли в спальню. За несколько часов паралич распространился на вторую половину, затем остановилось сердце. Таким образом, к тому времени, как около полуночи новобрачные вышли из особняка Аркашонов и сели в наемный экипаж, карета Раквина требовала мытья и починки. Оба родителя Этьена отошли в мир иной. Их останки предстояло везти в Ла-Дюнет, чтобы там предать освященной земле. Этьен стал герцогом, Элиза — герцогиней Даркашон. Новый герцог и герцогиня провели первую брачную ночь под множеством одеял в карете по пути к Версалю. К Ла-Дюнет молодожены подъехали в самый холодный и мрачный предутренний час и по свежим следам копыт на снегу поняли, что они сегодня тут не первые визитеры. Слуги уже поднялись, у многих были заплаканные глаза. Старшая горничная отвела Элизу в сторонку и велела ей немедленно ехать в монастырь святой Женевьевы, ибо стряслась беда. Элиза, не желая ждать приготовлений, вскочила на первую же попавшуюся лошадь, белую кобылу, и без седла доскакала до монастыря, где слышались молитвы и плач монахинь. Она вбежала в комнату Жан-Жака, уже зная, что там застанет, ибо, как всякая мать, видела это в кошмарных снах. Разбитое окно, сорванные занавески, отпечатки грязных подошв на подоконнике, пустая колыбель. Одеяльце забрали, и это хоть как-то утешало, ибо значило, что маленький Жан-Жак, по крайней мере, не умирает от холода. В кроватке лежала записка, адресованная графине де Лязёр. Похититель еще не знал о переменах в ее жизни. Записка гласила: «Фрейлин, вы и ваш бродяга забрали кое-что мое. Я кое-что ваше. Л».